Притча 1 глава с 1 по 3 стих. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Брат Василий Михайлович такую интересную тему затронул о путях Господних, о милости Божией. Но прежде чем дальше продолжить эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание на слова Соломона. Усвоить правила благоразумия. Вот скажите, друзья, братья и сестры, братики и сестрички, вам знакомо такое слово «правило» или не знакомо? Поднимите руку, кому слово «правило» не знакомо, кто не знает вообще такого слова, первый раз в жизни слышит. Все слышали, да? Все слышали. А скажите, где мы встречаемся в жизни в своей жизни с правилами? А? Громче можно сказать? Не слышу. На дороге. А еще где? В школе. А где в школе встречаемся с правилами? Дверь открыл. И первое правило какое? Если на улице грязная погода, переобуйся. Так? Это правило или нет? Правила. Ну, кто-то нарушает правила, кто-то нет, кто-то несет с собой послушно сменную обувь, а кто-то пытается нарушить, проскользнуть мимо дежурного. Зашел в класс, и там правило, и там правило. Ну, какое правило? Ты должен прийти в школу с чем? С шахматной доской, да? Потом с кубиком Рубика, с кроссвордом и т.п. Так или как? А с чем в школу ходят? Портфель, ручка. Или одну ручку взял и пришел, да? Ну, ручка нужна, правильно. А что еще нужно? Тетради, учебники, ну и тому подобное. Почему? Я в школу иду. Я в школу. Почему? И почему я беру с собой портфель? Потому что я не в магазин иду. И будет, конечно, совсем, ну, как-то непонятно, если я иду в магазин за хлебом, взял ручку, взял учебник там, может быть, по русскому языку, тетрадку и пошел в магазин. А зачем ты пришел туда? Тебе нужно было взять сумку, деньги, потом кулек целлофановый, чтобы хлеб положить. Вот в жизни мы всегда встречаемся с правилами. И, конечно, вам очень близко знакомы правила, потому что вы в школу ходите, и в школе правила учите, правила, как писать нужно правильно слова в русском языке, в украинском, как правильно слаживать цифры, вычитать. Это правило, это правило. И ни один человек в мире не может сказать, нам правила не нужны. Или можно обойтись без правил? Представляете, какой будет беспорядок, когда вы начнете писать друг другу письма, как вам покажется правильным. Ну, вы, допустим, дома установили свои правила. Писать там слово «пожалуйста» не через букву «о», а через букву «у» или через букву «ы». Ну, вот так он захотелось просто так. А ваш друг захотел писать, ну, совсем по другим правилам. Представляете, какие вы письма друг другу будете получать? Вы будете расшифровывать их, думать, что же он хотел мне сказать. А может, он смеется надо мной, может, он меня оскорбляет. А ваш друг, может, писал самое лучшее, чувство выражал. Друзья, ну, хотим или не хотим, а все-таки мы понимаем, правила нужны, да? Хотя они не всегда нам нравятся. Хотя нам не хочется учить, что 2×2=4, нам хочется, может, чтобы было 10, побольше. Но как ни крути, ни верти, нужны правила, нужны. И, вы знаете, вот те люди, которые этими правилами пренебрегают, они всегда попадают в беду. Всегда попадают в беду. Человек, который не выучил в школе вот правила, ну, простую таблицу умножения, представляете, опять же, тот же самый магазин. Он пришел в магазин, послали его, или сам пришел, и вот он будет по пальцам, или, ну, конечно, сейчас по более современному, он вытащил машинку счетную, электронную, начинает, ну, правда, надо научиться еще отличать цифры, да, единицу от тройки, но это, если не научился, конечно, будет очень и очень трудно, просто даже напросто высчитать, правильно ли тебе взвесили там 3 килограмма картошки, или тебе всего лишь 300 грамм взвесили, и ты не поймешь, а как дальше жить? Друзья, это вот для того мы сейчас рассуждаем, чтобы вы поняли, правила в жизни нужны. Правила в жизни нужны обязательно. Обязательно. И тем более, брат Василий Михайлович говорил о пути. по пути. Если нам нужны правила на дорогах, когда мы едем, вот направляем путь свой, где-то вот на машине едем, на транспорте каком-то, и нам дороги, на дороге правила, эти правила и знаки поставлены, для какой цели? Как вы думаете, для какой цели стоят знаки? Чтобы водитель злился, да, пугался, чтобы он вообще обижался, понапридумали, тут смотришь одни знаки, вот, да я и вообще, наверное, ездить больше не буду. На что не нужно вот эти милиционеры, вот эти вот правила дорожного движения, красный, зеленый свет, учить это все. Не для этого же цели, чтобы водителя обижались и там пугались или злились, не для этого знаки стоят, да? Знаки стоят для того, чтобы мы могли достигнуть цели. Чтобы мы могли приехать в тот пункт назначения, куда мы направлялись. И если нам здесь на земле, в обыкновенных вот, ну, наших условиях знаки предписывают и помогают это сделать, скажите, а не тем ли более мы должны строго исполнять знаки, которые нам показывают путь куда? Царство Небесное. Скажите, вот кто из вас здесь присутствующих? Хотел бы попасть в ад, в преисподнюю, где плач, скрежет зубов, где дым во веки веков восходит, где пламя не угасает, червень умирает. Скажите, кто хотел бы там быть? Поднимите руки. Никто, да? Но я не видел ни одного человека, который бы добровольно хотел бы там находиться. Ну, мы на благовестии часто бываем, молодежь собирается, моим свидетельством о Господе, об Иисусе Христе. Я и там этот вопрос задавал. Но если поднимали руки, это были... Или люди нетрезвые, или люди там психически ненормальные. Ну вот те, которые серьезные, те, которые понимают, как бы они ни настроены, даже самому, ну, бандиту, да, он прожил здесь жизнь на земле так вот без Бога, он много зла делал, а когда он умирает, ему что говорят? Иди в преисподнюю или как? Царство Небесное. Вызывают батюшку. Все хотят быть Царством Небесным. И вы тоже хотите быть Царством Небесным. И мы хотим. Но в Царство Небесное можно попасть только лишь тогда, когда мы усвоим правила, правила благоразумия. Вот давайте мы обратим внимание на эти правила. Я обращу ваше внимание всего лишь на три знака. Ну и после меня будет говорить брат Юра, он тоже на некоторые знаки ваше внимание обратит. А скажите, у кого машина дома есть? Кто уже ездил на машине? Кто знает, вот, что такое автомобиль? Поднимите руки. Есть, да? А кто из вас уже сам ездил на машине? Есть такие? О, есть уже. Уже можете за рулем сидеть. Ну, а какие-нибудь правила вы знаете или нет из дорожного движения? Мальчики, вот знаете вы правила дорожного движения? Знаете. А девочки знают? И девочки знают. Ну, тем более, мы будем тогда с вами легче говорить. Вот скажите... Конечно, нам тут не совсем удобно. Мы в лагере проводили эту тему и нарисовали знаки дорожного движения. И для каждого знака соответствовал свой текст, место писания. Вот притча, 28 глава. А вы подумайте, с чем можно сравнить это правило, с каким знаком? 28 глава, 14 стих. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Вот это правило, которое говорит счастливый человек, который исполняет это правило. Скажите, на что похоже этот стих? На какой знак? Вы можете его при себе представить, изобразить? Каким бы знаком дорожного движения вы изобразили вот это правило? Кто из мальчиков может сказать? Никто не представляет. А что такое благоговение? Кто может сказать? Как можно выразить благоговение? Человек, который в благоговении, как вот он себя ведет, можете сказать? Ну, можно сказать, что он крутится, вертится, подпрыгивает, вот, там громко смеется. Можно сказать, нет? Это не благоговение. А что благоговение делает? И где оно вот особенно явно выражается, что человек пребывает в благоговении? В какой момент жизни в церкви вы можете увидеть это? Можете сказать? Ну, где особенно ярко? Вот когда молятся, можно сказать, что это люди стоят перед Богом в благоговении, да? Вот нормальный христианин, верующий человек, который любит Бога, в благоговении как он стоит перед Богом? Закрыл глаза и молится, обращается к Богу. Он не шумит, не кричит, не жует жвачку. Правда же? И вот мы этот знак, знаете, изобразили. Может быть, вы видели, иногда по дороге едешь, и вот там, где большое скопление людей, там, где такие вот большие здания административные, где ну, такие вот важные личности собираются, стоит, или парк, вот стоит знак. Просто круг красный, обведенный красной такой вот жирной линией, и внутри белый фон. Видели такой знак? Круглый знак, внутри белая, вокруг красная линия. Знаете, что это за знак? Движение запрещено. Движение запрещено. Друзья, это знак, это правило. И мы его так обозначили. Тот человек, который прибывает в благовение, движение запрещено. Почему? Он перед Богом. Перед Богом. Движение языка, движение мыслей, движение рук. Вот все то, что огорчает Бога, запрещено. И особенно на молитвы. Вы знаете, мы часто нам приходится с детьми встречаться, с подростками. Вот, и уже так вот с молодежью немножко, которая только-только подросла. И замечаем с большим огорчением, что многие дети нарушают этот знак, и особенно на молитве. И особенно на молитве. Они смеются, они, бывают друг друга толкают, они друг друга как-то вот щипают. То есть всеми силами нарушают этот знак. Всеми силами. И Слово Божие говорит, счастливый человек. А кто нарушает этот знак, будет счастливый или нет? Не будет. Я хочу вам еще об одном знаке, который всегда, всегда параллельно вот идет всем этим знаком предупреждающим, запрещающим или разрешающим. Есть такой знак, ну, общее его название, вот такой треугольный знак, тоже красной линией такой обведен. Общее название всем этим знаком, там разные могут быть картинки, но название этим знаком предупреждающее. Предупреждающее. То есть этот знак предупреждает. Здесь близко поворот, здесь близко пешеходный переход и тому подобное. И вот, друзья, мы когда вот так старались детям передать о том, как опасно нарушать знаки, мы в этом знаке нарисовали человека, которого вы видели в книжках детских. Дети, это вам нужно знать. Знаете, там такой рисунок, сидит человек, низко-низко опустил голову, низко-низко опустил. И весь он в цепях, и одежда на нем такая, ну, уже видно, не новая, не пиджачок, не беленькая рубашка. Он низко-низко опустил голову. Знаете, что этот человек сделал? Он нарушил все знаки, он нарушил то, что Бог установил, и попал в тяжелое положение. Тяжелое положение. Вот об этом знаке сказано в притчах 4 глава, 26 стих. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть подумай. Подумай, прежде чем ты будешь нарушать этот знак, подумай, что уже не раз этот знак нарушали, и никогда люди не были счастливыми. А вы можете сказать из Библии, где есть такие примеры, что нарушали этот знак благовения? Ну, то есть, благовение перед Богом, это значит, не уважали Бога, просто говоря. Можете такой пример привести, вспомнить из Библии? Или таких примеров нету? Ну, давайте вместе вспомним. Вот израильский народ выходит из земли египетской. Скажите, Моисей уважал Бога? Уважал. Он понимал, что это Бог великий. Израильский народ уважал Бога? Он, ну, в начале пути он еще понимал, что это Бог, хотя его нужно было учить. А вот они пошли к фараону, царю египетскому, и начали с ним говорить, отпусти, нам Бог повелел идти совершить служение, поклонение. А как фараон? Услышал имя Бога, говорит, вот, конечно, конечно, я знаю, это Бог великий, идите, раз Бог сказал, все, что Бог повелел вам, исполните, потому что это Бог великий. Или как он отреагировал? Помните, что он сказал? Кто знает? Как? Он сказал, не отпущу, а потом сказал, а кто такой Бог? А кто такой Бог? Что я должен его слушаться? Придумали, Бог. И так вот он понимал, что он Бог. Других богов на свете не существует, кроме него. То есть он Бога совсем-совсем ни во что поставил. Помните, чем закончилось вот это такое его поведение? Кончились это такими страшными казнями. Умер его первый сын, первенец. Потом все войско погибло в пучине морской. А почему? Да потому что не пребывало благовение. А можете себе представить вот человека, Как вы думаете, благовенен был или нет? Четверо друзей несут расслабленного. И вот он перед Иисусом Христом, вот этот человек, который очень нуждается в том, чтобы Иисус Христос исполнил его нужду. Как вы думаете, в каком состоянии он перед ним был? Понятно, он расслабленный, но как вы думаете, как он себя вел перед Иисусом Христом? Наверное, его опустили перед Христом в черных затемненных очках. Он жевал так вот небрежно жвачку. В ушах у него были наушники от диктофона. Вот его ногу за ногу положили, так, чтобы это было, вы знаете, так немножко независимо выглядело. И он так вот, за между прочим, так говорил: «Иисус, ну, ты услышь меня, я хочу быть счастливым. Вот, у меня есть нужда, и ты так вот, ты ж Бог добрый, помоги мне». Вы можете представить себе такого человека? Или нет? Которого бы Иисус Христос исцелил. Я думаю, что его и Христос бы и не исцелил. Не исцелил. А между прочим, думаю, что это был молодой человек. И на основании чего? Иисус Христос как к нему обратился? С каким словом? Помните? Он говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи». То есть, дитё. Это был, наверное, молодой человек. Может быть, он действительно в жизни своей согрешил и попал вот в такое положение. Заболел, расслабленный. Но хорошо, что он понял это. И перед Христом он не стал показывать, какой он такой хороший, какой он деловой, а он понял, без Христа ему дальше никуда нельзя. И он счастливый ушел оттуда, и Бог услышал его молитву. Друзья, подростки, дети, если вы хотите быть счастливыми, никогда не нарушайте этого знака, никогда. Старайтесь на молитве себя вести благовейно. В доме молитвы не надо приносить с собой машинки, разные какие-то разукрашки неверующие, не надо приносить петарды. Почему? Не доведет это до добра. В Доме Божьем Бог присутствует. И здесь, и не только в Доме Божьем, а везде, где мы идем, мы ходим перед Богом. Нет такого места, где бы Бог за нами не наблюдал. Ну хорошо, я еще один знак хотел бы на один знак обратить внимание. Вот тот, о котором мы уже говорили. «Сын мой, если буду склонять тебе грешники, не соглашайся». Скажите, а этот знак, как можно изобразить его? Как бы вы его изобразили? А? Не, как бы вы его нарисовали из тех имеющихся знаков дорожного движения? Но можно его нарисовать, опять же, это знак какой, разрешающий или запрещающий? Запрещающий. То есть это круглый знак, да? И на этом круглом знаке должны стоять две таких жирных красных линии, вот так вот, знаете, перечеркнутые. Что это за знак? Остановка запрещена. Остановка запрещена. Вы знаете, иногда так хочется остановиться. Тут друзья тебе со школы зовут. Ты идешь домой, они тебе: смотри, какие интересные картинки. Слушай, пойдем, мы сейчас такое интересное дело задумали, вот тут даже об этом написано. Мы вместе будем делать, ты постоишь, посмотри, ничего не будешь делать, только постоишь и посмотришь. И в нужный момент свистнешь или крикнешь, или что. Друзья, можно останавливаться? Не останавливайся. Они будут тебе говорить: это интересно. Ты даже не слышишь, как это громко взрывается, как это интересно, как будут пугаться. И они вам так распишут, вам захочется остановиться. Вы знаете, но они никогда не скажут, чем это кончается. Они никогда не скажут, что их имена уже записаны, как вы думаете, где? В книге жизни. Их имена записаны у милиционеров, там вот есть комната для неблагополучных подростков. Там в этих списках черных записаны. Именно. Они об этом вам не скажут. Они не скажут, что их уже и в милицию вызывали, и о том, что их старшие братья в тюрьмах сидят, потому что тоже где-то вот таким же делом занимались. Они вам будут говорить: это очень интересно. Вот так поступает змей лукавый. Помните, он Еву остановил. И один раз всего лишь Ева остановилась, ей больше не понадобилось, да? Она с ним поговорила, а змей так ласково, добро с ней поговорил. Вот так учтиво. И чем закончилось? Тем, что человека первого выгнали из рая, и вот после этого стали в мир рождаться грешники, войны, несчастья, страдания вокруг, потому что первый человек остановился там, где нельзя было останавливаться. Вы знаете, друзья, хочется вот еще такой момент отметить, что запомните, всегда, когда вы нарушаете эти знаки, как вы думаете, будет отражаться это на вашей жизни? на вашей внешности или нет? Можно ли догадаться, что этот подросток усиленно нарушает все знаки, которые описаны в книге жизни, в Библии? Можно догадаться или нет? В Библии написано, это книга Исаия, 3 глава, 9 стих, выражение лиц их свидетельствует против них. Можем мы посмотреть на мальчика, на девочку и сказать, вот она или он уже нарушает все знаки, ну, может быть, некоторые. Знаки вот, благовения перед Богом, благоразумия, внимательности, послушания. Можно увидеть или нет? Я думаю, можно. И вы сами можете даже сказать, вот мой друг или вот эта вот девочка, да и я сам нарушаю, и это по мне видно. Это видно по мне. Вы знаете, я в заключение хочу рассказать историю вот из моей жизни. За одного друга моего, вот, знаете, молодость, юность и желания такие. И обычно, когда помоложе, особенно мальчики, подростки, они мечтают купить. Как вы думаете, что? Ну, сейчас машину, да, тогда мотоцикл. Ява. А сейчас, конечно, хотят джипа, да, так. Или хотя бы Запорожец, по крайней мере. Вот. Ну, а вообще тогда мечтали о мотоциклах. Яву, во, это была мечта всей жизни. И мы с завистью смотрели, как там эти парни носились на мотоциклах, рев, такой сигнал, газ. И вот он достиг, ну, конечно, не Яву, купил такой старенький поношенный Восход или еще что, не помню. И вот мы ему говорили, ну, допустим, пусть его звали Петя, ты выучи правила дорожного движения, сдай на права. А знаете, что он говорил? На что они нужны? Это нужно, знаете, кому? Ну, не мне только. Мы говорили, так как ты будешь ездить? А вот знаете, вот так он поучительно палец понимал. В аварии попадают только те, и в основном те, которые знают хорошо правила дорожного движения. Как же, почему так думаешь? А потому что они уже самонадеянны, они думают, я все знаю, и они в аварию попадают. А я не знаю, говорят, я буду аккуратненько, осторожненько ехать. Друзья, вы знаете, ну мне пришлось несколько раз ехать. Я был счастлив, что мы доехали вот, до места назначения. Всю дорогу я думал, ну как бы нам вот под машину не попасть. Он так близко меня провелся один раз мимо колеса длинномера, ну вот так вот где-то рядом проехал, думал, ой, хотя бы мы вернулись домой. А один раз он подвозил меня домой. Говорит, давай подвезу. Говорит, да, давай я дойду пешком. Я не хотел говорить. Он, да нет, я тебя подвезу. Он так хотел послужить. Друзья, ну, подпрыгнули мы уже, знаете, это уже в конце пути, там через какой-то бугор перелетели. Я говорю, давай, я пойду дальше пешком. Но он смиловался, отпустил меня. Дошло, я думаю, благополучно. Но дело кончилось чем? Как-то иду я на собрание, и мне нужно было перед тем, как перед служением, зайти со своим маленьким сыном в больницу. Вот. Там по каким-то делам захожу, иду, направляюсь вот к дверям больницы и смотрю, мотоцикл стоит, глянь, похож на мотоцикл моего друга. Тут думаю, что он будет здесь. Иду дальше, темный коридор, слышу из какого-то темного угла такой жалобный голос, Павлик, Павлик, оборачиваюсь, а это мой друг. А что случилось? Нога поломана. А как ты? Москвич догнал. Друзья, москвич догнал. И дело кончилось, а шофер тут немножко перепуганный. Говорит, да я видел заднее вот зеркало, смотрю, зеркало заднего вида. Едет за мной мотоциклист. И думаю, как-то уж он очень неопытно, он так вот резво туда-сюда мотоцикл говорит, бросает. Думаю, надо от него текать. Я, говорит, нажимал на газ, как-то оторвал. Пьяный через дорогу приходить. Я по тормозам слышу сзади, бабах, оборачиваюсь, говорит, догнал, догнал. Друзья, и вот потом он лежит, ну, не совсем он сразу, конечно, воспринял это, поставили ему гипс на ногу, вот, через неделю он этот гипс снял, ему говорили, ну, что ж ты делаешь? Говорит, что тебе врачи понимают? Что не понимают? Хватит, недели хватит. Ну, в итоге, конечно, нога у него срослась неправильно, вот, и сейчас он хромает. Но кое-что он понял. Пролежал он хотя бы вот эту неделю, помню, зовет, меня позвал, еще двоих служителей из нашей церкви, говорит, хочу исповедоваться. Открыл место Писания, по-моему, Иезекииля, и читает место, что лоб мой медный, а жилы железные, братья, я не так вот думала, вы простите меня, это мои вот жилы, шеи были железные, не нагинала свою голову, и лоб мой медный, а теперь страдаю, хочу помолиться, попросить прощения у Бога. Друзья, я так вот вспоминаю эту историю и думаю, зачем вот вам, молодым, попадать в такие аварии, чтобы и ноги были покалечены, и чтобы жизнь у вас висела где-то на волоске, чтобы у вас были вот такие трагедии в жизни, и бывает хуже, хуже еще, потом семейная жизнь не ладится, разлады, разводы, столько несчастья, отлучают от церкви. А почему? Потому что не научились, когда в молодости, в детстве, правилам благоразумия. И сколько вот и на нашей памяти, уже у старшего поколения, тех друзей наших юностей, которые начали движение свое в Царство Небесное, к Господу, и так его и не закончили. Где-то сошли с пути, пропали. И пусть Бог вам поможет достичь той цели, которую предлагает вам Господь Иисус Христос. Аминь. Сияние, как солнце.